Правда, она питала слабость к одежде чересчур ярких расцветок. Вот и сегодня на ней были плотно обтягивающие джинсы красного цвета, заправленные в рыжие сапожки, желтая блузка, черная матадорская куртка и сверх того пластмассовые серьги кольцами гигантских размеров и браслеты, сияющие всеми цветами радуги. В ногах валялся красный парусиновый рюкзак, туго набитый орудиями ее профессии. Там была складная головоломка из кусочков брезента и деревянных палочек, которая превращалась в небольшой столик со стульчиком. А еще скатерка, украшенная ручной вышивкой в виде магических знаков, маленький медный шарик-маятник и, наконец, гадальные карты, завернутые в кусок шелка и уложенные в специальную коробочку из тикового дерева. Кэсси была гадалкой, и вот уже несколько месяцев Эш ее не видела. «Я думала, ты уехала на запад», — сказала она после того, как они крепко обнялись. «Так и было. А теперь я вернулась. Я рада». Кэсси внимательно на нее посмотрела. «Вижу, по твоему виду похоже, что тебе, девонька, нужен друг. Снова настали тяжелые времена?» «Времена те же, что и всегда», — сказала Эш. «Крутишь колесо рулетки и проигрываешь?» — Эш кивнула. «Но тогда», — сказала Кэсси, — «почему бы нам не отправиться к тележке Эрни и не выпить чаю, а потом посмотрим, сможем ли мы найти какое-нибудь укромное местечко, где обо всем и потолкуем?» Эш пнула рюкзак Кэсси носком ботинка. «А как же твоя работа?» — спросила она. «Мне не нужны деньги», — заверила ее Кэсси. «Сейчас у меня есть нора в верхнем Фоксвилле. Там со мной ночует колдун по имени Бонс. Мне с ним просто веселее, так что не волнуйся обо мне». Она поднялась, закинула на плечо свой рюкзак и взяла Эш за руку. «Пойдем-ка, подружка, у нас будет серьезный тет-а-тет». У тележки Эрни они взяли по стаканчику чая. Кэсси прихватила для своего 5 ложечек сахара, чем на какое-то мгновение привела Эш в изумление. Она и забыла, что ее подружка — сладкоежка. Но Эрни не забыл. С нижней полки своей тележки низенький смуглокожий кубинец выудил липкую, источающую мед булочку и протянул Кэсси. «У меня есть печенье», — сказала Кэсси, похлопав по своему рюкзаку. «Тебе», — сказал Эрни, — «с собой, в честь твоего возвращения». Кэсси рассмеялась. «Ну, если ты угощаешь». Эрни проводил их лучезарной улыбкой. В глубине парка, в окружении цветущих вишневых деревьев, высился небольшой холм, увенчанный скульптурной группой. Композиция изображала сатира, лобызающего на яду, и 3 танцующих дриад. Это место носило название «Селеновы сады». Его обустроил на свои средства какой-то местный меценат в честь поэта Джошуа Стенхолда. Скамейки здесь были мраморными, как и статуи, а воздух пьянил сладким ароматом цветения. «Я люблю это место», — сказала Кэсси, когда они уселись на одну из скамей. «Здесь я чувствую себя так, как будто отгородилась от всего. Но не насовсем, а просто спряталась в укромном уголке».